Бонус. Предыстория блуждающей лавки. Блуждающая лавка диковинок и чудес. Рассказ. «А что это у нас тут? Гля, парни, какая продавщица миленькая! Ну, сейчас позабавимся!» Колокольчик над входом насмешливо звякнул, пропуская группу подвыпивших отморозков. Я с любопытством обернулась. «Интересно. Давно в моей лавке таких гостей не было. В том, что передо мной именно отморозки, я даже не сомневалась. Чему и учат долгая работа в лавке, так это разбираться в людях». «Привет, пупсик!» Опершись на прилавок, сказал один из них. «Вообще-то даже миловидный, разве что глаза все портят. Впрочем, пока это видела только я. Но это пока. Гнильцу ведь можно прятать только первое время. Потом она начнет брать свое. Милые черты со временем расплывутся, и уродливый монстр, сидящий внутри, станет заметен окружающим». «И что же ты продаешь?» Он выразительно смерил меня взглядом, намекая на то, что, что бы я ни ответила, его интересует только конкретный товар. Парни за его спиной угодливо захихикали. «М-да. Кажется, зря я сегодня надела кофточку с таким глубоким вырезом». «Чудеса», — сказала я. «Я продаю чудеса». «Правда?» Его взгляд чуть затуманился. Так и думала, что он истолкует мой ответ самым пошлым образом. «Ну так покажи нам свои чудеса. Если нам понравится, глядишь, и не станем громить твой магазин. Только тебе придется очень постараться». «Чудеса вокруг. Каждый предмет здесь по-своему чудесен. Только должна предупредить. В этой лавке никто ничего не может взять даром». Сухо просветила я. «Лучше даже и не пробовать». «Что?» — он расхохотался. «Ну, а я все же попробую». Так и думала. Главное — переключить внимание на товары, а там все произойдет само собой. Ведь для каждого ищущего здесь найдется свое чудо. Даже для такого отморозка, как этот. Блондин, не сводя с меня глаз, медленно протянул руку к прилавку и взял оттуда первый попавшийся предмет. Этим предметом оказалась старая елочная игрушка в виде домика. «О, у моей бабки есть такая!» — внезапно воскликнул один из парней. «Если в трубу заглянуть, там можно увидеть объемную картинку». «Не советую этого делать», — спокойно сказала я. «Ну так накажи меня за непослушание», — кривляясь, отозвался блондин и, конечно, тут же заглянул в трубу. «О, никогда не видел такой жуткой картинки. Тут люди, как настоящие, а за ними гонится ужасная горбатая ведьма». Он невольно передернул плечами. «Ой, она подняла голову. Боже, она смотрит на меня!» Его голос вдруг осип. «Но как это? Кажется, они все тут двигаются». Он с легким хлопком исчез, не успев закончить предложение. Домик упал на пол. «Конечно, двигаются», — равнодушно сказала я, выходя из-за прилавка и поднимая игрушку. «Они же живые». «Где он?» — выдавил кто-то из парней. Остальные застыли, вытаращившись в пустоту. «Где-где? В домике? Со своими новыми... знакомыми. Хотите убедиться?» Я протянула им домик. В шутку, разумеется. Знала, что не рискнут. Парни не отшатнулись. Отпрыгнули. Немая пауза длилась ровно 10 секунд. Я считала. А потом они, не сговариваясь, ломанулись к двери. С воплями. Я невесело усмехнулась и вернула игрушку на место. Представляю себе удивление этих парней, если им придет в голову оглянуться. Ведь лавки на прежнем месте уже нет. Вообще-то здесь, внутри, перемещение совсем не чувствуется. Никакой тряски, никакого дребезжания или постукивания. Но я все равно очень явственно ощущаю движение на уровне каких-то тонких сил. Наверное, с годами моя связь с лавкой окрепла настолько, что она стала частью меня. Или наоборот. О, приехали. Люблю эту маленькую станцию между мирами. Здесь почти всегда попадается хоть один настоящий покупатель, а то и два. И действительно, дверь сразу начала открываться. Но еще до того, как я увидела входящего, внутри поселилась уверенность. Это не покупатель. Я невольно поморщилась. Опять он. «Здравствуй, маленькая», — тихо сказал гость. «Я не маленькая», — совсем по-детски отозвалась я и даже рассердилась на себя. «Ну что за реакция?» «Мне уже 100 лет». «Для меня ты малышка», — чуть улыбнулся он уголком идеального рта. Я легонько вздохнула. «Темный бог, что тут скажешь? Красивый и жуткий одновременно. Прошло много лет, прежде чем я научилась выдерживать его взгляд дольше секунды». Мы немного помолчали. Я сердито переставляла товары, а он просто смотрел. С удовольствием. «Зачем пришел?» — не выдержала я первой. «Угостишь чаем?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет, чай только для клиентов. А ты приходишь сюда раз за разом, но ничего не покупаешь. Что тебе от меня нужно?» «Ты знаешь». «Получить ответ на тот вопрос, который ты задал мне полвека назад?» «Да». «Но я дала тебе ответ. Я не стану твоей». «Ответ — это не только слова. Должна быть полная убежденность в том, что говоришь». «Она есть». «Правда?» «Да. С чего ты вообще взял, что я не уверена в своем решении?» Он вдруг исчез и материализовался за прилавком. «Но как? Ведь практически никто не может пересечь эту границу. Хотя, что ему наши запреты? Для него, кажется, и законы Вселенной не являются чем-то незыблемым». Мысль оборвалась, едва я подняла голову. Наши взгляды встретились. Я забыла, как дышать. Просто замерла, беспомощная и жаждущая... «Чего?» Он поднял руку и с нажимом провел большим пальцем по моим губам так, что они чуть приоткрылись, а потом стал медленно наклоняться. Я задрожала от болезненно-сладких разрядов, прошивающих тело. Внутри нарастал огненный ком. «Что это за магия? Почему я хочу почувствовать его прикосновение не только на лице? Почему мое тело так сладко ноет, желая узнать, как эти жесткие руки умеют ласкать? Почему я больше всего на свете мечтаю ощутить прикосновение безжалостных губ? Не могу ждать. Не хочу». Я подалась навстречу и тут же остановилась, услышав его тихие слова. «Вот поэтому». Я тут же отскочила, моментально прозрев. «Что?» «Вот поэтому я не принимаю твой ответ, моя непокорная малышка». Он уже снова был по ту сторону прилавка и выглядел так, словно не сходил с этого места по меньшей мере добрую сотню лет. «Что? Что это было? Что за магию ты ко мне применил?» «Ты знаешь, что магии не было, ведь твоя лавка немедленно реагирует на любые потоки сил». Я растерянно замолчала, впервые не зная, что сказать. Он тоже молчал, давая мне в полной мере осмыслить произошедшее. Что интересно, моя своевольная лавка тоже замерла, словно забыв о том, что может скакать между мирами. Обычно я почти физически ощущал ее нетерпение, если посетитель задерживался дольше положенного и при этом не проявлял интереса к товарам. Наверное, и сюда она переместилась не сама по себе, а потому что он так захотел. А ведь даже я не могла указывать ей, где остановиться. «Зачем я тебе?» — выдавила наконец. «В тебе нет света и добра. Ты бываешь жесток...» Я говорила очень медленно, прислушиваясь к себе. Иногда я просто знала что-то, даже не чувствовала, а именно знала. «Мало кто может пережить твой гнев. Правда, настоящий гнев ты не испытывал уже очень-очень давно. И все равно мне страшно. Тьма в тебе бурлит и рвется наружу. Она может захлестнуть меня с головой, поглотить без остатка». «Тьма — это не зло. Хочешь узнать, какой ласковой и покорной она может быть? Тогда ответь «да». Ты не исчезнешь. Мне не нужна безвольная кукла, веришь? Я предлагаю тебе иное. Свободу». «Я скачу по мирам. Разве это не свобода?» «Нет. Я дам тебе настоящую свободу. И только когда ты ее почувствуешь, ты поймешь, насколько скованной и зависимой была раньше». На секунду я очень-очень захотела согласиться. Перед глазами лишь на миг развернулась прекраснейшая из картин. Я увидела, как бесконечная вселенная, приветливо подмигивая звездами, зовет меня вдаль. Как вся многослойность миров открывается мне яркой цветной книгой с бесконечным числом страниц. А некоторые страницы пусты. Ты могла бы заполнить их сама, словно кто-то шепнул мне на ухо. «Сама?» Этот зов прошил меня насквозь, и я едва не взвыла от неожиданной тоски по истинной свободе. А потом вдруг опомнилась и испугалась своих желаний. «А как же моя уютная лавка чудес? Я так прикипела к ней. Вдруг там, за ее пределами, мне совсем не понравится. Ведь вернуться я, наверное, уже не смогу. Стоит переступить порог, и я никогда не стану прежней. Знаешь, пожалуй...» Я повернулась к темному богу и осеклась. Его уже не было. Конечно. Ведь он знал ответ еще до того, как я его озвучила. Лавка впервые дрогнула, будто вздрогнула, пробуждаясь от глубокого сна. И мы вновь понеслись сквозь миры. Очередная остановка. М-да. Отвратительное местечко. Кажется, лавка решила наказать меня за мысли о предательстве. Что ж, будем надеяться, мы тут ненадолго. Первые два посетителя оказались на удивление приличными. Ну, относительно. Первый, мужчина в богатом костюме, заказал порошок влечения. При этом якобы случайно просыпал щепотку на меня, зыркнув масляными глазенками. Разумеется, безуспешно. Второй, худой, в невзрачной одежде, оказался настоящим специалистом. Он внимательно осмотрел несколько предметов, безошибочно выбирая самые ценные, даже если выглядели они весьма посредственно. Затем приобрел маленький потемневший амулет правильного выбора, что пылился у меня в лавке с незапамятных времен. Обычно его обходили вниманием, предпочитая что-то более броское и многообещающее. Зря. Наконец-то ценная вещица нашла своего хозяина. А вот третий посетитель... Он вошел не сразу. Сначала появились его телохранители. Огромные, неулыбчивые. Вошли, осмотрелись, замерли у входа. А потом я увидела его. Сияющие доспехи и длинные золотистые волосы делали его похожим на ангела. Впечатление портило лишь высокомерное лицо. «Ну, наконец-то!» — сказал он, глядя на меня с непонятным триумфом. «Ох, не нравится мне этот взгляд». «Чем могу помочь?» — вежливо осведомилась я. Он широко улыбнулся, словно услышал хорошую шутку. «Отныне лавка чудес принадлежит мне, со всем ее содержимым, включая и тебя, моя новая игрушка. и мне уже не терпится тебя попробовать. Ты станешь достойным пополнением моей коллекции редкостей и, уверен, доставишь мне много сладких минут». Поначалу я даже не испугалась, и не таких видали. Кто только за эти годы не пытался присвоить лавку. Коллекционеры, маги, правители. А уж пошлыми намеками меня давно не смутить. «Кто вы такой?» «Я — завоеватель миров, самопровозглашенный бог и твой повелитель. О, как давно я готовился к этому моменту!» Едва услышав легенду о блуждающей лавке с невероятными диковинками и невиданными чудесами, я решил, что она станет моей. Мне говорили, что это невозможно, и вот я снова осуществил невозможное. Он упивался своей победой и, кажется, не допускал даже мысли, что что-то может пойти не так. По неизвестной причине я ощутила легкое беспокойство. С чего бы это? Ведь передо мной всего лишь человек, пусть увешанный амулетами, но... В этот момент, к моему огромному облегчению, лавка решила, что опасный посетитель может ей навредить, и вознамерилась переместиться. Здорово. Сейчас этот самовлюбленный завоеватель увидит, как его трофеи растворяются в воздухе. Но не успела я сказать что-нибудь насмешливое на прощание, как лавка дрогнула и осталась на месте. Оценив мое ошарашенное лицо, завоеватель рассмеялся. «Я подготовился. На моей стороне сильнейшие маги и крупнейшая коллекция магических артефактов, равной которой нет и никогда не будет. Я собрал столько силы, что могу бросить вызов богам, и поэтому я провозгласил себя равным им». «Да, плохо. Но не все еще потеряно». «Кажется, ты и вправду сильнее, чем я думала. Ну, раз такое дело, не хочешь ли осмотреть свое приобретение? Здесь много чудесных вещей, подобных которым ты не видел. Одни могут наделить тебя невообразимой скоростью, другие позволят увидеть местоположение каждого сокровища во Вселенной, третьи помогут овладеть любым знанием, четвертые способны превратить обычные камни в драгоценные. Выбери понравившийся предмет, и я расскажу тебе о нем все, что знаю». «Что ж...» Он сделал вид, что задумался. «Пожалуй, я воздержусь. Уж не считаешь ли ты меня глупцом, сладкая? Я знаю, что для каждого в этой лавке найдется свое чудо, и мое наверняка будет, так скажем, не очень приятным, учитывая, что я удерживаю лавку силой. Даже, скорее всего, мучительным. Поэтому сначала здесь поработают мои ученые и маги. Они все аккуратно рассортируют, изучат, вынесут и разместят в специальном хранилище. Если кто-то из них при этом пострадает, что ж, сами виноваты. Но я слишком важен для этой вселенной, чтобы рисковать собой понапрасну». Эх, жаль, а план был хорош. На самоуверенном полководце из одного воинственного мирка сработало отлично. Но как услышал про артефакт, превращающий камни в драгоценные, так аж затрясся весь, а этот стойкий. Ладно, попробуем трюк, с помощью которого мне как-то раз удалось остановить целый отряд вооруженных мужчин. Думаю, от одного подарка ты все же не откажешься. Медленно, демонстративно облизнув губы, я подняла руку к своей незамысловатой прическе и одним движением вытащила заколку. Мои густые шоколадные волосы вмиг рассыпались по плечам, окутав их шелковистой прохладой. Уверена, это выглядело очень эффектно. Глаза завоевателя сверкнули. Он невольно сделал шаг вперед, и именно в этот момент я легонько бросила ему под ноги заколку с круглым янтарным оголовьем. И ничего. Я ожидала знакомой вспышки золотистого света, после которой все, кроме меня, окажутся заточенными в оголовье вместе с крошечными бойцами плененного отряда, словно насекомые, увековеченные в застывшей смоле. Но нет. «Не получается?» Склонив голову на бок, с ехидным сочувствием уточнил завоеватель. «Конечно нет. Я очень хорошо подготовился. Знал, что малейшая небрежность будет стоить мне жизни. Ты вот, к примеру, знаешь, кто владел этой лавкой до тебя?» «А я выяснил. Нашел вещь, принадлежавшую бывшей владелице, и призвал ее дух. Она рассказала мне много интересного и дала пару хороших советов». Я вдруг поняла, что не могу двинуться. Что это за незримые путы? Почему не получается пошевелить даже пальцами рук? «Ты нужна мне. Лавка чудес не может существовать без хозяйки, поэтому я в любом случае позабочусь, чтобы ты осталась в живых. Но нам не обязательно враждовать». Он кинул на меня голодный взгляд и вдруг заговорил быстро, горячо, с придыханием. «Мы можем поладить, если ты покоришься мне, отдашься, признаешь меня своим богом, не сопротивляйся, ведь у тебя все равно нет другого выхода». Что ж, я слегка улыбнулась. «Пожалуй, выход у меня действительно один». «Я согласна». «Так и знал. В таком случае нам стоит...» «Она не с тобой разговаривает», — раздался насмешливый голос прямо позади меня. «Ведь я прав, маленькая?» «Да», — тихо ответила я и вдруг поняла, что абсолютно свободна. Незримые путы исчезли. «Да, прав. Это мой ответ на вопрос, заданный тобой полвека назад. Я согласна. Я стану твоей». «Уверена?» Сильные руки темного бога сомкнулись на талии, и мне вдруг стало так легко и так правильно. В голове прояснилось, и я даже рассмеялась от неожиданного облегчения. «Уверена. Я поняла, в чем разница. Тьма не всегда является злом, а свет может оказаться всего лишь отблеском начищенных доспехов». Я перевела взгляд на застывшего завоевателя миров. «А сейчас и ты поймешь, чем настоящие боги отличаются от фальшивых». Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Шамаева Софья.